Глава третья. Метель. Рабочий день закончился, и старый лавочник стал собираться домой. Шаркающей походкой он вышел из магазинчика, опустил деревянные жалюзи, закрыл дверь и долго возился с навесным замком. И тут за спиной послышался громкий топот. Старик не сомневался, что это пришел сегодняшний воришка. «Шо ж ты так топаешь?» — проворчал он, даже не обернувшись. Хьюго перестал топать и просто стоял, нервно переминаясь с ноги на ногу. Вот-вот здесь появится инспектор. Это было время его вечернего обхода. Лавочник несколько раз перепроверил замки и, наконец, повернувшись, спросил: «Ну и как тебя зовут?» «Хьюго Кабре», — решительно ответил мальчик, хотя еще минуту назад не намеревался раскрывать своего имени. «Послушай, Хьюго Кабре», — вздохнул старик. «Я же просил тебя не приходить. Хочешь, чтобы я отвел тебя к инспектору? У меня есть для этого все основания». «Верните мне блокнот», — с вызовом произнес мальчик. «Ну уж нет. Скорее я брошу его в печку». Лавочник взглянул на часы, которые Хьюго, кстати, недавно смазывал, и поспешил к выходу. Он пересек под высоким металлическим сводом огромный гулкий зал и, толкнув тяжелую золоченую дверь, вышел на улицу. В феврале, а это был февраль, темнеет рано, но в свете фонарей и падающего снега воздух нежно мерцал. Дверь распахнулась во второй раз, и на пороге показался Хьюго. Он в нерешительности замер, ежась в своем легком пальтишке, а потом сбежал по ступенькам вниз и крикнул старику вслед: «Не надо в печку! Отдайте мне блокнот!» «Нет!» — буркнул старик в ответ, уходя прочь, но Хьюго не отставал от него. Он не знал, что делать, не драться же. Некоторое время они шли молча, лишь было слышно, как у них под ногами скрипит снег, но даже это раздражало старика, и он все время ворчал, вспоминая каких-то призраков. Наконец они пришли к старому двухэтажному домику, который находился в довольно мрачном месте, прямо напротив кладбища. Да и сам дом, казалось, был персонажем из какой-нибудь страшной сказки, ветхий, искособоченный. Он словно врастал в землю, грозясь в один прекрасный день исчезнуть, рассыпаться в прах. С верхних окон, а дальше вниз, по всему фасаду свисали голые промерзшие ветки плюща, сквозь которые зияли трещины и облупившаяся краска. Старик остановился возле двери, отряхнулся от снега и, обернувшись к Хьюго, произнес: «Запомни, кто громко ходит, того забирают призраки. Я тебя предупредил». С этими словами он вошел в дом и захлопнул за собой дверь.